складывается из пожертвований. Есть большие пожертвования в несколько десятков миллионов рублей. Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы в Анадыре возведен на главной городской площади, прежде носившей имя Ленина. Эта площадь официально еще не переименована. Она значительно расширена благодаря снесенному зданию бывшего окружкома КПСС, благоустроена, укрыта бетоном и цветной тротуарной плиткой, освещена многими уличными фонарями. Горожане уже называют эту площадь храмовой. Собор парит над снегами, подобно сказочным кижам, парящим над голубой гладью воды. В пургу золотом светящееся тело храма кажется чудом, спустившийся на землю сказкой, кусочком редкого зимой на севере солнца. Мне подумалось, что храм для того и нужен, чтобы излечить отравленные души не только анадырцев, но и всех северян. Светло и счастливо у меня стало на душе, когда подумал, что в этот храм будет ходить моя дочь и мои внуки, дети и внуки многих-многих других людей. Я был уверен, что бывшая моя супруга Ирина непременно привезет дочь в Анадырь и сама займется ее воспитанием. Ах, как хотелось, чтобы все люди на земле были счастливыми! Было солнечно, искрился белый, занесенный из глубин Арктики недавней пургой снег. Пахло холодными яблоками. Короткая оттепель, короткое затишье перед новой пургой. На фоне голубого неба, на солнце светящиеся золотые купола и впрямь казались чудом в мире снега и холода. Я пересек площадь, вновь остановился, вновь зачарованно стал смотреть на храм. Через площадь проносились машины, в основном иномарки. Проходили люди. Некоторые останавливались, смотрели на храм и крестились. Но таких было мало. Большинство суетно бежали по площади, не поднимая головы. Точно за ними кто-то гнался или они догоняли кого-то. «Но они рано или поздно остановятся», — подумал я, «потому что живая сила храма начнет воздействовать и на их души». Вот он, вовсе не загадочный плод духовных сил и свершений. Я знал, что более не появлюсь на земле, где родился, на родине своей первой земной любви, земных страданий и земного человеческого счастья. В нашем мире ничего не исчезает, ничего не происходит бесследно. Даже мысль вплетается в вечность, как нить в длинное полотно времени. Все в мире живет и воздействует на окружающее. Я перешел проезжую часть улицы, прошел мимо здания торгового центра и направился вверх по улице. Сквозь прострелы улиц был виден лиман, его огромное ледяное поле. Над ним клубился белый пар. Это свирепая северная поземка. Она обтекала по льду участок суши, на которой был расположен город, и уносилась в бескрайние просторы Берингова моря.